7.2. Это похоже на фарс. В суматохе и экзальтации первых после трагедии дней никому почему-то не приходило в голову, что сама история с убийством художника выглядит, мягко говоря, удивительно. Немотивированное поведение итальянского стрелка, полная сумятица на улице и в здании Золотой Розы, последующее туманное высказывание аса криминологии доктора Ипсена о том, что он не уверен в медицинском заключении, все это породило загадку. Ровно через столетие Михаэль Геллер впервые озвучил это причудливое ощущение от происшедших событий. Операция, которая завершилась трагической смертью Пеции, была весьма парадоксальная, если не сказать странная. По словам одного из очевидцев, удар штыка был нанесен стрелком с криком «Иисус, приди покарать немцев!». Примечание. Здесь дословный перевод фразы, приведенной Геллером на конференции 2004 года. Примечание Марианны Сорвиной. Конец примечания. Нельзя не заметить, что даже Геллер приводит брошенную стрелком фразу в очередном сомнительном варианте ее перевода. Кто-то припоминает ту самую театральную, почти как в миланской опере, формулировку «Остия аванти порчи тедески». А хозяин гостиницы «Золотая роза» вообще слышал какую-то итальянскую идиому, неизвестно кем сказанную, но при этом готов под присягой где угодно подтвердить, что это было произнесено «Боже, покарай немецких свиней!». Все выглядит так, как будто этот текст, вспоминаемый, достраиваемый и вовсе искаженный разными свидетелями, звучал все время по-разному, если, конечно, вообще существовал. Ни агрессор, ни его жертва, как уже говорилось, немцами не были. Минотти был итальянец, а Пеции – ладин, то есть австриец ретро-романского происхождения. И Геллер справедливо называет происходящее пропагандистским спектаклем и добавляет «это похоже на фарс». С личностью и именем убийцы тоже не все было ясно. Осмотр оружия, которое было использовано в ходе операции, ничего не дал. Все штыки оказались в идеальном состоянии. Инсбрукер Нахрихтен тут же сообщила, что капрал Луиджи Минотти из Борго спрятал свой окровавленный штык в огромном ворохе соломы и пошел позаимствовать оружие в другой отряд. Что произошло потом, в газете не говорится, но само поведение убийцы свидетельствует о том, что он осознавал свою вину и пытался замести следы, а значит, о несчастном случае не может быть и речи. Однако поведение стрелка в сочетании со сказанными им в момент совершения преступления словами кажется непонятным. Что это было? Глубоко запрятанная до поры ненависть к немцам? Попытка прославиться? Жажда подвига или какая-то личная неприязнь? А ведь Минотти едва ли был знаком с жертвой. С Августом Пеции стрелка абсолютно ничего не связывало. Они принадлежали к разным социальным кругам, и едва ли стрелок был читателем Шерер, чтобы знать о пангерманской ориентации газеты и проникнуться к ней ее сотрудникам ненавистью. Синдром Герострата тоже можно отмести. Имя Минотти известным так и не стало. Оно упоминается только в отдельных сообщениях об инсбрукских событиях, в газетной хронике. Да и зачем итальянцу, получившему хорошее место в австрийском элитном подразделении Кайзера, было так рисковать своим положением, если приказа убивать ему никто не отдавал? Если вернуться к словам Ипсена и типу оружия, то неясностей станет еще больше. Штык имеет преимущество прибоя в плотном строю, а форма оружия уменьшает шанс увязания в теле противника. Ко второй половине XIX века его длина была значительно сокращена. И довольно странно, чтобы такое острие могло пронзить 30-летнего мужчину насквозь. Возможно, речь идет о штыке образца 1895 года, к винтовке системе «Манлихер» для рядового армейского состава. Длина его клинка составляла 25 сантиметров. Это оружие использовалось только в условиях штыкового боя. А к началу 20 века подобных прецедентов на австрийской территории не было вообще. Опыт такого боя в условиях Тироля был практически утрачен за давностью военных событий начала и середины позапрошлого XIX века. Демонстрация 3 ноября 1904 года едва ли чем-то отличалась от событий 1903 года, когда немцы и итальянцы после лекции Лоренцони столпились возле Народной гимназии и дома Урсулинок на маленьком перекрестке Марктграбен. Такие инциденты повторялись каждый год, но никому не приходила в голову безумная затея зачистки центра города. Центр Инсбрука, или так называемый «старый город», по величине напоминает многонаселенную квартиру с разветвленной системой коридоров. Переулки по ширине не превышают 3 метра. Вести там штыковой бой – это полный абсурд. Из показаний свидетелей следует, что убийца смертельно ранил художника в спину. Однако рана была хорошо заметна на груди. Из нее вытекло немало крови на рубашку. И даже соломенный матрац, уже в морге военной комендатуры, оказался пропитан кровью. Из этого следует, что рана была проникающая, а штык пронзил жертву насквозь по принципу вертела. Это порождает новый ряд вопросов. Первый. Почему художник скончался не в первое же мгновение после такого сильного удара, а был смертельно ранен и находился в сознании еще несколько минут? Второй. С чем связан столь целенаправленный, агрессивный и явно не случайный поступок стрелка, получившего приказ навести порядок? Третий. Что имел в виду доктор Ипсон, когда говорил, что это мог быть удар ножа, и, возможно, речь идет о штатском лице? Четвертый. Насколько вообще точна версия об ударе именно в спину? Пятый. Откуда возникла версия газеты о том, что стрелок Луиджи Минотти спрятал орудие преступления в копне соломы, и подтверждено ли это доказательствами? Шестой. Если это подтверждено, то почему возникли сомнения у эксперта? Седьмой. Если это подтверждено, то каким образом был изобличен преступник? Восьмой. Какова судьба Луиджи Минотти и были ли к нему применены санкции? При таком сравнительно небольшом пространстве и наличии большого количества свидетелей никто не смог воспроизвести с абсолютной точностью ни последовательность событий, ни сказанную убийцей фразу. Даже сам образ убийцы в показаниях размывается. Почти все очевидцы употребляют выражение «какой-то человек», но со всеми указанными обстоятельствами версия несчастного случая при освобождении площади и прилегающих к ней помещений от демонстрантов исключается полностью. Целью было именно убийство. Представляется абсурдным, что в качестве жертвы целенаправленного убийства был выбран безоружный человек, не принимавший участия в беспорядках, к тому же известный в городе художник. Если только речь не идет о заранее спланированном и, по сути, идеальном преступлении. Впору вспомнить Честертона. Где легче всего спрятать лист? В лесу. Где легче всего спрятать камень? На морском берегу. Где легче всего спрятать труп? На поле боя. Если оставить на время методы сыска, то можно заметить, что и система наказания в контексте этих событий выглядит не лучше. Все призывы найти и покарать остаются пустыми восклицаниями. Акцент смещается к антиправительственному недовольству. Виноваты они, правительство, потому что они ничего не делали. и к пресловутому национальному вопросу. Виноваты они, иррадентисты, потому что они это начали. А поскольку Минотти, хоть и итальянец, но все-таки слуга государства, то виноватыми опять оказываются те итальянцы, с которых все началось. Их обвиняли в провоцировании конфликта, но непосредственно к убийству они не имели никакого отношения, хотя бы уже потому, что у них было самое лучшее алиби на свете. К тому моменту они все были заперты в здании ратуши под охраной двух отрядов полиции, а потому сразу отправлены в участок. События того дня, насколько их вообще можно реконструировать сегодня, выглядели настолько туманно, что не выдерживали никакого объяснения. Современные историки писали, что совершенно неясной представляется роль Баттисти и его сторонников, в немалой степени спровоцировавших этот конфликт. Представляется сомнительным мнение, что Баттисти и его товарищи с искренним энтузиазмом восприняли рождение интернациональной идеи на европейской арене и надеялись на основе принципов «rerum novarum» – «новой реальности» – создать братство народов Европы, борющиеся за развитие демократии. Сторонники Баттисти, шумно отмечавшие открытие факультета и устроившие гуляния по городу с пением песен, тоже не были похожи на убежденных интернационалистов, ищущих новую реальность. Скорее, они были похожи на экстремистов. Гаэтано Арфе называет лидера трентинских социалистов ветераном судебных и тюремных авантюр и делает вывод, что его политические воззрения были в большей степени основаны на вере и в меньшей на теории и науке. Не имеют ответа и возникшие у итальянской стороны, но ничем не подтвержденные подозрения о возможности скрытого сотрудничества между немецкими демонстрантами-радикалами и правоохранительными органами. Например, утверждается, что австрийская полиция арестовала 137 итальянцев без видимой причины. А уж мирный филолог Де Гаспери, читавший Фауста, и вовсе попал в тюрьму на 20 дней совершенно случайно. Все заключенные были отпущены без судебных слушаний, и никакого дела против них не завели. Это, по мнению сторонников версии скрытого сотрудничества, свидетельствует об абсолютистской линии немецкого правительства города и представляет его и полицию не в лучшем свете. На самом деле все выглядит наоборот. Например, совершенно очевидно, что арест итальянцев производился ради их же безопасности. В то же время от вооруженного отряда, состоявшего по крайней мере наполовину из итальянцев, пострадали больше всего немецкие демонстранты. Если бы не участие войск, Пецци, скорее всего, остался бы жив. Инициатива ввода войск исходила, несомненно, от губернатора Шварценау, который и раньше либерально относился к итальянцам. Ему и лейтенанту Лойпрехту бургомистр Граэль приписал всю вину за этот приказ. Приказ, также направленный на спасение итальянцев от немецкой толпы, а не наоборот. Однако и у этой ситуации есть обратная сторона. При всей агрессивности толпы она состояла из 70 человек, вооруженных палками и камнями, в то время как арестованных итальянцев было 137, и они были вооружены револьверами. При таком балансе сил еще неизвестно, чем бы это закончилось. Освобождение иррадентистов без заведения уголовного дела и вовсе выглядит подозрительно гуманным для австрийской правоохранительной системы, учитывая, что именно итальянцы открыли огонь по демонстрации. Такой, так сказать, гуманизм органов власти объясняется их растерянностью перед тем, что произошло. Именно это впоследствии дало историкам повод утверждать, что в этом конфликте австрийская сторона выглядела не лучшим образом и осознавала свой конфуз. Все это породило у компетентных в этом вопросе австрийцев какой-то молчаливый комплекс вины и стремление не возвращаться памятью к этим событиям. Об этом свидетельствует и тот факт, что основная книга, посвященная Инсбрукским событиям, сборник статей по конференции 2004 года, проходившей в австрийском Инсбруке, вышла на итальянском языке в издательстве музея Тренто, то есть на территории Италии. Вполне логично, что последним из-под стражи отпустили именно Баттисти, как главного организатора с итальянской стороны. Но заведение дела и дальнейшее разбирательство выявили бы много такого, чего никому не хотелось вытаскивать на свет и обсуждать на глазах у всей Европы. Особенно Италии, отреагировавшей на события в соседнем государстве почти по-хозяйски, как будто это случилось на их территории. Вот почему удобнее было свести все к восклицаниям «наших бьют», что и сделали обе стороны, австрийская и итальянская, совершенно забыв при этом о вполне конкретной жертве этих событий, похороненной с государственными почестями.